Глава вторая. 81. 2. 2. Арийцу. Слово «ария» значит и название народа, и «добрый», «мудрый». Дальнейшие слова Шри Кришны намекают на дхарму кшатрия, а поэтому в данном случае мы считаем правильнее понимать слово в более узком смысле. Сравни 2.31. 82. 2. 2. Блаженство – намек на то, что кшатрий, проявляющий слабохарактерность, а тем более трусость, недостоин небесной награды, как не выполнивший дхарму своей касты. Сравни 2.32 и 18.43. 83. 2. 4. Ари Судана – истребитель врагов, эпитет Кришны, ведущего борьбу с врагами свет. 84. 2. 5. 8. Эти шлоки в подлиннике написаны не размером шлока, а размером триштубх, состоящим из 11 слогов, 11 умножить на 4. Перемена размера подчеркивает значительность содержания строф. Психическое напряжение Арджуны, его уверенность в своей правоте и вместе с тем признание авторитета учителя выше всякого своего убеждения выражаются переменой ритма. В дальнейшем размер триштубх неоднократно вводится в поэму в особо важных местах. В частности, почти вся 11 глава написана указанным размером. 85.2.5. Гуру означает «чтимый, достойный». Переносно с физического смысла «тяжелый». Как эпитет, это слово употребляется относительно родителей, когда оно стоит обычно в двойственном числе, но чаще всего оно употребляется для обозначения учителя, как духовного руководителя, который всегда должен быть брамином и пожилым человеком, хотя и допускаются исключения, например, Раджа Риши. Арджуна называет Бхишму и Дрону гуру, так как Бхишма к началу войны был старшим в роде. А Дрона был брамин и учитель Арджуны и его братьев, впрочем, не духовный, а только военного дела. Сравни 1.2. 85а. 2.5. Своекорыстных. Большинство переводчиков подчеркивает в этом стихе частицу «ту», «но», «хотя». Анибизант переводит «наших благожелателей», но большинство переводчиков дает значение «своекорыстный», «стремящийся к богатству». Хотя Бхишма и Дрона, как и вообще старшие представители рода Куру, и были против действий Дурьотханы, против присвоения им владений братьев Пандавов, однако, участвуя в войне против Пандавов, они стремились с ним к одной цели. Стих этот развивает и усиливает мысль. 1.46. 86.2.6. Первая строка этого стиха состоит из 2 12 сложных полушлок. Такой размер существует в индийской поэтике джагати, но в гите за исключением данного места не употребляется. Вторая строка этого стиха – правильный триштубх. 87.2.7. «Все мое существо». Согласно схолиастам, здесь речь идет о собственной сущности, о которой говорится в 18 главе Шлоки 43 и следующих. Переводчики дают разные оттенки данного места. Часто фраза передается в смысле «мое сердце поражено состраданием», например, Дейсон. Теланг передает слово «карпанья» через «helplessness» и замечает, что такое состояние несовместимо с природой кшатрия. Вряд ли можно согласиться с передачей слова «свабхава» через «сердце». Для такого понятия существуют в санскрите другие термины, которыми и пользуется гита в соответствующих местах. Подстрочно слово «свабхава» передается через «своя природа», «свое бытие естество», и нет надобности в данном случае переиначивать это значение, так как это может сильно исказить смысл и прервать логическую нить беседы. Кришна упрекает Арджуну за непростительную слабость, малодушие, заблуждение, а не за чувство сострадания, высоко ценимое индийской философией, в частности, гитой. Это место узловое, оно является отправной точкой для дальнейших рассуждений о смысле гиты, и правильное понимание этого места весьма существенно. Понимание его в смысле упрека, высказываемого Шри Кришной Арджуне за испытываемое сострадание, противоречит всему учению Гиты в целом и сильно искажает данный текст. Это положение замалчивается или смазывается переводчиками, и даже наиболее современные из них, например, Эдгертон, не избежали искажения. Одной из основных мыслей Гиты является утверждение, что каждый человек должен следовать своей дхарме, закону своей природы, по существу одинаковому для всех, но по форме различному. На упреки Кришны Арджуна отвечает, что его природа, кшатрия, поражена боязнью греха, а потому он и не может проявить качеств, свойственных его касте, потерял правильную ориентировку в кастовой дхарме и потому просит наставлений учителя. 88.2.8. Над богами. В подлиннике употреблено слово «сура», обычно употребляемое для обозначения главных богов индийского пантеона, число которых в разное время индийской истории определялось по-разному. Обычно их насчитывали 30 или 33. 89.2.9. Врагов утеснитель. Эпитет героев, часто встречающийся в эпосе. Он состоит из двух слов – «пара» и «тапас». Оба слова богаты оттенками, вытекающими из основного значения, но развивающимися вплоть до противоречивого смысла. Основное значение слова «пара» – «крайний», а отсюда – «потусторонний», «высший» и «враг». Слово «тапас» обладает таким разнообразием оттенков и так важно в философской лексике санскрита, что Дейсон посвящает разбору смысла этого слова целую рубрику главы в его «Истории философии» 1.2, страница 60 и следующая, 28. Основное значение – жар, зной, накал, отсюда творческая сила. Праджапати тапасом создает мир. Усилие подвига духовного, аскеза и мертвящий жар – губительная сила. Таким образом, эпитет можно понимать и в смысле «сокрушитель врагов», как это обычно и делается, и в смысле «полный величия жара духовного, аскезы, подвижник». Арджуна в момент беседы полон жгучего страдания, вызванного стремлением разрешить нравственные вопросы, и поэтому правильнее понимать традиционное обращение к нему не в первом, а во втором смысле данного эпитета. Индийская традиция понимания Гиты основывается или на позициях Шанкары и его школы, или же на позициях Рамануджи и его школы. Толкуя шлоки 2.9 настоящей главы, Шанкара говорит, что они показывают, что происходит, когда человек поддается горю, вызываемому самсарой. Арджуна поддается горю, так как он думает о других. Я принадлежу им, а они мне. Как это и свойственно всем поддающимся горю, он покидает свои обязанности, дхарму, и берется за выполнение чужих, что, по существу, эгоистично, так как побуждением к этому служит надежда на воздаяние. Накопление положительной и отрицательной кармы без конца затягивает самсару. Господь Васудева, продолжает Шанкара, зная, что прекратить самсару нельзя иначе, как познанием атмана, начинает свои поучения, шлока 11. Некоторые полагают, что освобождение нельзя достигнуть познанием атмана и отказом от мира. Шанкара, по-видимому, здесь намекает на Вриттикара, автора обширнейших комментариев на Гиту и Брахма-сутры, обнимающих около 100 000 шлок. Шанкара вел с ним полемику. Абсолютная свобода, говорят такие философы, может быть достигнута знанием, сопряженным с выполнением долга. Ведические жертвы не ведут к греху, несмотря на их жестокость, так как они совершаются во исполнение долга браминов. Подобно этому и убийство на поле сражения, хотя бы и родных, не есть грех, раз оно является выполнением долга кшатриев. Бхагаван указывает два пути, основанных на совершенно различных точках зрения, и предназначает их для совершенно различных групп людей. Истинное познание атмана, как оно изложено в 2.11.30, есть санхья, развивающая идею о бездеятельности атмана как неподлежащего рождениям и переменам. Второй путь йога заключается в выполнении действий как способа спасения, что требует различения между добром и злом, а потому представляет атмана как наслаждающегося и как деятеля, отличного от тела. Глава 3, шлока 3. Бхагаван показывает, что для одного лица невозможно одновременно следовать обоими путями, так как один из них основан на идее неделания и единства, другой же на идее деятельности и множественности. Сравни Брихадараньяка Упанишада 4.4.22 и Шатапатха Брахмана 1.4.17. В Шатапатха Брахмане сказано, что мирской человек желает достигнуть трех благ – сына, благ плодов человеческих добрых дел, ведущих к отцам, и мудрости, ведущей к богам. Таким образом, ведические ритуалы важны лишь для тех, кому свойственны желания, и кто не достиг познания атмана. Только отказ от желаний делает человека способным искать атмана. Теории соединения двух путей противоречит и вопрос Арджуны. Глава 3, шлока 1. Если бы ото всех требовалось сочетать делание и знание, то как бы мог Арджуна просить Кришну указать лишь одно из двух? Но если даже предположить, что Арджуна неправильно понял слова Бхагавана, то последний должен был бы прямо ответить на прямой вопрос о возможности сочетания двух путей. Нет возможности доказать, что Гита учит о сочетании знания и каких-нибудь обязанностей, предписываемых преданием или писанием, смрити и шрути. Если человек, ранее погруженный в деятельность, достигает атмана, он может еще продолжать действовать, чтобы дать пример людям, как это совершает и Бхагаван. Но достигший познания отказывается от плодов деятельности. Этому положению противоречит глава 4, шлока 15, глава 3, шлока 20, так как здесь говорится о достижении совершенного знания без формального отказа от деятельности. Но если предположить, что Джанака и другие не знали истины, то это место можно понимать так, что упомянутые мудрецы совершали действия ради очищения своего ума. Таким образом, заключает Шанкара, основная мысль Гиты есть та, что спасение достигается только знанием, а не сочетанием знания и деятельности. Эта выдержка из комментариев Шанкары дает представление об основном направлении его мысли, оказавшей такое большое и длительное влияние на традиционную философию Индии. В дальнейшем Шанкара развивает это свое основное положение, вопреки прямому смыслу текста, всячески приспособляя его к установленным рамкам, а там, где ему не удается приспособить текст к своему пониманию, Шанкара прямо отрицает его, допуская, что та или иная ненравящаяся ему шлока, как не укладывающаяся хотя бы насильно в установленные границы, сказана не для мудрых, а для простого народа. Современные критики в духе Гарбе подобным же образом, насилуя текст, говорят об интерполяциях и редакциях. Прямым противником Шанкары был основоположник вишнуитской философии Рамануджа. Его положение обратны установкам Шанкары. Рамануджа ставит выше всего бхакти и деятельность во имя высшего. Для него сочетание знания и деятельности не только не является противоречием, но необходимым постулатом, основой в учении Гиты. В данном стихе слово «парантапа» можно отнести как приложение к эпитету Гудакеша или же рассматривать как обращение Санджаи к Дхритараште. Стилистически последнее, предпочтительнее, хотя в дальнейшем эпитет неоднократно применяется и к Арджуне.